конечно, могут сказать, что пестрая по своему составу Австрия никогда не могла быть так опасна для России, как Пруссия. Но мы не имеем права от веков предшествовавших требовать тех взглядов, которые опыт влияния новых начал и явлений дали векам последующим. Для Екатерины и ее советников прежде всего представлялся вопрос: так как России нечего более бояться Фридриха II, которому притом недолго остается жить, то следует ли для окончательного сокрушения Пруссии в угоду Австрии, для возвращения ей Силезии, нарушить мир, начать войну, которая может затянуться при личных средствах Фридриха при истощении Австрии и Франции? Мир был нужен по отношению к польскому вопросу, приближавшемуся к решению. Со дня на день ждали смерти короля Августа III. В Европе было тогда признано и подтверждено в знаменитом сочинении Монтескье «Дух законов», что для государств выгоднее соседи слабые. Отсюда стремление поддерживать слабость соседних держав, поддерживать правительственные формы, которые условливали эту слабость, заключать между собою договоры о поддержании этих форм, отсюда договоры между Россией, Пруссией, Австрией, Данией о поддержании известных правительственных форм в Польше и Швеции. Но с признанную в науке и практике выгодою соединены были и большие затруднения. Государство слабое не могло сохранять своей самостоятельности, должно было подвергаться влиянию сильных соседей. Эти влияния сталкивались, слабое государство становилось ареной для борьбы сильных, которые таким образом теряли выгоду иметь безопасные границы, ибо боролись друг с другом по поводу слабого, не разделявшего, но сталкивавшего их. Так слабая Польша не представляла из себя открытую арену для борьбы России, Пруссии, Австрии, Турции, Швеции, Франции. Борьба производилась с особенную силою при королевских выборах, и к этой-то борьбе надобно было теперь готовиться. Мог быть выбран или иностранный принц, или природный поляк, как говорилось тогда, Пяст. Интерес России требовал такого короля, который был бы избран исключительно по ее влиянию, был бы ей одной обязан престолом и потому мог бы отслужить ей за это удовлетворением ее требованиям, которых было три – облегчение участи православных русских, определение границ, возвращение беглых. Польша была слаба. А между тем сильная Россия не могла от нее добиться ничего относительно этих требований, что производило сильное раздражение, ибо нарушало существенные интересы и достоинства России. Понятно, как важно было для Екатерины, чтобы эти требования получили удовлетворение в самом начале ее царствования, особенно первое, чтоб она для русских людей явилась защитницу православия, ответила делом на призыв Канисского в его знаменитой речи после коронации, а в глазах европейских философов явилась защитницу свободы совести, укротительницу католического фанатизма. Первым искателем польского престола был сын Августа III, наследный принц Саксонский, но он не удовлетворял главному условию, не мог быть возведен на престол исключительно с помощью России. Его поддерживали Австрия и Франция, под преимущественным влиянием которых он и должен был находиться. При Елизавете это был и русский кандидат, ибо тогда основанием политики было сдерживание Пруссии в союзе с Австрией, Францией и Саксонией, Но теперь мир с Пруссией переменял основание политики. Мир России с Пруссией, даже и не сопровождаемый союзом, наносил тяжкий удар Австрии и Франции, особенно первой, которую принуждал к невыгодному миру с Пруссией, следовательно, вел необходимо к охлаждению между Австрией и Россией, а при таких обстоятельствах нельзя было поддерживать австро-французского кандидата, надобно было противодействовать ему всеми силами, что еще более увеличивало охлаждение Австрии и Франции к России. Этого мало. При Елизавете, когда борьба с Пруссией была на первом плане, последовательно было поддерживать враждебный Пруссии саксонский дом. Вознаграждать его за ущерб, нанесенный Пруссией, последовательно было дать Курляндию одному из сыновей Августа III. Но теперь, когда найдено необходимым не допускать саксонского принца до польского престола, непоследовательно было оставлять брата его курляндским герцогом, надобно было прогнать его из Курляндии, что вело прямо к вражде с саксонским домом и покровительствующими ему державами Австрией и Францией. Эта вражда, естественно и необходимо, вела к сближению с Пруссией. Фридрих II, благодаря окончательному выходу России из войны, приобретал возможность заключить выгодный мир, удержать Силезию. Но он хорошо знал, что Австрия именно за это будет питать к нему постоянную вражду. Сблизиться с Францией не было надежды. С Англией была более чем холодность, и потому Фридрих должен был заискивать дружбы с Россией, для чего надобно было предложить содействие в курляндском и польском деле. Фридриху было, разумеется, выгодно отстранение принца из враждебного ему саксонского дома. Он соглашался на Пяста, соглашался именно на того, кого избрала Екатерина. Она избрала своего старого знакомого Станислава Понятовского. Мы видели, что еще при Елизавете толковали, будто Понятовский имеет в виду достигнуть польского престола с помощью великой княгини Екатерины. Теперь ему легко было этого достигнуть с помощью императрицы всероссийской. Екатерина говорила Бретейлю: «Обо мне нельзя судить до истечения нескольких лет. Мне надобно, по крайней мере, 5 лет для восстановления порядка, а между тем со всеми государями Европы я веду себя как искусная кокетка». Екатерина хотела мира, не хотела вступать ни с кем в союзные обязательства, которые могли иногда и против воли заставить воевать, и когда все государи заискивали ее расположение, ее союза, она хотела отделываться, как искусная кокетка, не отказывать, не лишать надежды и не давать решительных обещаний. Она хотела, говорим, вести себя так, но это было трудно.